Брехт назначил адмиралом этой эскадры не военного моряка, а ученика Осипа Ная, Лукьяна Верещагина. Точнее, адмирала было два. В море все подчинялись приказам имевшего свой вымпел на принцессе Анне контр-адмиралу Ульриху Кристиану Вильстеру, сыну русского вице-адмирала и бывшего пирата Даниэля Якоба Вильстера, того самого, что пытался организовать экспедицию на Мадагаскар к пиратам при Петре. А вот на суше руководство переходило к Верещагину. Главное в экспедиции начнется после прибытия в Охотск. И эти фрегаты нужно будет отремонтировать, и новые суда, для исследования Дальнего Востока и Америки, построить. Тут корабель нужен, а не пират. Главным Верещагин будет до того времени, правда, пока они не объединятся с экспедицией Беринга, вышедшей 2 годами ранее по суше. И после того, как Беринг уплывет в экспедицию. После Гааги корабли удачно добрались до Лиссабона, где сгрузили на берег принцессу Елизавету, пщерь Петрову, выданную замуж за сына короля Португалии Жуана В. Великодушного, Педру. Сгрузили девчину с кучей придворных обоих полов и дипломатов. Даже собственный плутонг гренадеров для почетного караула Брехт для Елизаветы Петровны выбрал. Пусть мелкие португальцы охреневают. У них теперь принцесса ростом 1,80 м, и у нее караул из 2-метровых богатырей, в плечах больше, чем тот Педру в высоту. Все придворные и дипломаты выбирались по этому же принципу, ни одного человека, включая женщин, ниже 1,75 м не было. Представлял себе Иван Яковлевич картину встречу принцессы в Лиссабоне. Стоят Жуана и Педро и смотрят на русских, головы задрав. Для усиления эффекта еще и обувь всем сшили на приличном каблуке. Подходит капитан португальской гвардии к Елизавете на причале и докладает, смотря ей в пуп: «Ваше высочество, караул построен». На самом деле же, высочество, в Лиссабоне фрегаты чуть подремонтировались, попали в приличный шторм в Бискайском заливе, запаслись провизией на следующий переход, и опять поменяли воду в бочках. Там же на берег сошло около 40 человек, заболевших всякими разными болячками переселенцев и моряков. Их должны будут после выздоровления отправить в Макао по договоренности с португальскими купцами, а взамен были наняты португальцы и куплены ирландские рабы. На самом деле, слово «раб» тут не совсем уместно. Преступников ирландцев англичане временно, до отработки ущерба или долга, отправляли в свои заморские владения, продавая, именно на определенный срок, желающим. Их можно было перекупить, но тоже только на этот определенный срок, обычно ограниченный 5 годами. И этот раб должен был долг или потраченные на него деньги отработать, но собственностью купившего, как негр, он не становился. Адмиралу Вильстеру не сильно хотелось связываться с этими преступниками, но плавание еще только началось, а убыль команды была существенна. Пришлось. Обошлись 30 ирландцев недешево, по 10 рублей серебром. Их поровну распределили между всеми 6 кораблями, перетасовав команды. Следующей остановкой должен быть Мазаган, Эль-Джадида, в Марокко. Город-крепость оставался одной из последних крепостей и баз Португалии в Марокко, и одним из условий брачного договора Елизаветы и Педру было совместное владение этим портом России и Португалии. Также российским кораблям дозволялось останавливаться и беспошлинно торговать в крепости Сан-Жуан-Батишта де Ажуда, Форталезе де Эсейо Баптиста де Аюд, крепость помощи святого Иоанна Крестителя, португальское колониальное владение в Дагомее, на побережье Гвинейского залива. Туда планировался следующий переход эскадры. Событие 46. У меня для тебя 2 новости. Одна – хорошая, другая – плохая. С какой начать? Начни с плохой. Я забыл хорошую. Карл Берон дремал в тени высокой пихты, дожидаясь вестей от посланных в разведку казаков, и возвращения или вестей от, отправленного на переговоры в Краков, толстого пана с непонятной фамилией Боженской, когда его вывел из полусонного состояния разговор на повышенных тонах командира Плутонга, что сейчас был выделен на его охрану с кем-то сильно коверкающим русский язык. Чего случилось? Поднялся генерал с раскладного стула. Так и так пора бы очухиваться, как Эрнст говорит. Солнце, двигаясь по небу, обогнуло пихту, одиноко стоящую на опушке леса, и стало припекать затылок Берону. Ваше превосходительство, оттолкнув в сторону солдат, напирающего на него, живописно одетого шляхтича, вытянулся лейтенант. Тут казаки привели пана, так он лается, собака. Старшего требует, будто по носу у него, не может на месте усидеть. Командир Плутонга был не молод, а поди в лейтенантах по сю пору прибывает, бывает, выслужился, видимо, из солдат в ходе Северной войны, а дальше в мирное время, ясно, что такому простолюдину ходу не дадут, так и помрет в чине лейтенанта. Давай сюда торопыгу этого, и это, Иван Семенович, там свистни, чтобы ужин подавали. Шляхтич на торопыгу и не походил, подошел степенно к Карлу, щелкнул каблуками сапог и чуть наклонил голову. Из военных выходит: «Ваше превосходство, я есть», — он остановился, подбирая слова, — «а ты по-немецки шприхаешь?» «Устав ждать», — поинтересовался Берон. «Я, дойч размовлю». Дальше говорили на языке Канта. Так немецкий братец Эрнст Иоганн называет. Карл поинтересовался как-то, мол, кто этот Кант, а паренек один в Кёнигсберге. Не понял тогда Карл, почему немецкий стал языком неизвестного паренька, но фраза эта прилепилась, и Берон и сам иногда называл теперь родной язык языком Канта. Оказалось, что стоит перед ним и коверкает и немецкий язык тоже, хоть и меньше русского никто-нибудь, а ого кто. Этот высокий с вислыми казацкими усами и красивым дорогим панцирем, как у рыцаря настоящего, человек был воевода краковский, князь Федор Любомирский. Там у реки наш отряд задержали. Среди шляхтичей есть каштелян краковский князь Ян Вишневецкий. Его бы сюда позвать. Замахал руками на восток, производя скрежет железа по железу, Любомирский. Иван Семенович, слышал, пусть каштеляна сюда позовут. Ну, не брат родной, но похож. Тоже высокий с русыми волосами, в таком же красном одеянии, тоже в кирасе, закрытой с золотыми насечками в виде причудливого герба. Сдаваться надумали? Давно пора. Когда второй шляхтич представился, спросил их генерал: «Сдаваться? Зачем? А вы, ваше превосходительство, думаете, что мы из Кракова?» Хлопнул себя по нагруднику наручим Любомирский, звеня, как серебряная салатница, уроненная на мраморный пол. А воевода краковский и каштелян, знать бы еще, что это значит. «Краковский не из Кракова», — посмурнел старший Берон. Он-то обрадовался, что ляхи сдаваться приехали, и конец войне. «Нет, когда примас прислал в город войска, мы подчинились его воле, но когда Ян Тарло захватил Краков и закрылся, то мы с верными людьми решили его покинуть». «И что, отпустил вас Тарло?» «Нет, мы пробились через ворота, вырезали охрану и ушли. Лещинский мой личный враг и...» «Секунду, Лещинский убит. Вот у меня письмо есть от братца, от герцога Берна. Убит, а Тарло об этом знает?» Переглянулись паны. «Я весть ему послал, сейчас ответа жду. Может, вам он больше поверит, чем моему посланнику. Не хотите вернуться и назад власть над городом и войсками забрать?» Событие 47. Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Сунь Цзы. Зря Карл Берон надеялся на разумность оппонента. Ян Тарло пана Боженского хоть и отпустил, но со странным посланием передал ЦИИ к российскому генералу. Особо переводить Карлу не требовалось. Он хоть и не знал польский досконально, но ругательство выучил. Все же больше 20 лет был на службе в армии Речи Посполитой. Вот, правда, не на территории Польши. Почти все время он провел в Дрездене с гвардией Августа Сильного. Рост позволил служить в этом элитном подразделении. Но среди гвардейцев польского короля и саксонского курфюрста было несколько знатных и высоких поляков, и мата от них Карл наслушался. Так что и без перевода понял, что товарищ Тарло сообщил русскому генералу, что лучше тому пойти на... Кто его вежеству учил? Так и хотелось вступить в дальнейшую полемику Карлу Ивановичу басовитым гулом крупнокалиберных орудий. Даже развернулся уже к ординарцу, чтобы тот послал за майором Андреевским, командиром артиллерийской роты, двухпудовых единорогов. Пришлось вздохнуть глубоко пару раз и успокоиться. Приказ брат дал четкий и правильный. Город нужен для коронации, а короноваться в развалинах, сгоревших, плохое начало для правления Августом такой непредсказуемой страной, как Речь Посполитая. Ну и ограниченность в порохе и бомбах с ядрами еще помогли глупого приказа не отдать. Что скажите, ваши светлости? Надышавшись воздухом и чуть не проглотив огромного слепня, развернулся генерал к Вишневецкому и Любомирскому. Обстрелять город нужно и идти на штурм. Почти хором краковские начальники возопили. А города не жалко? Сюда скоро приедет Август Саксонский на коронацию. Мне брат сказал, чтобы повозможно Краков не обстреливать, беречь. Вавельский собор святых Станислава и Вацлава находится в центре города, а нужно разрушить стену. Укрепление старое и больше века не подновлялось. Махнул рукой на такую малость, как разрушение части города его каштелян Ян Вишневецкий. Ну да, Карл склонился над картой. Они сейчас стояли на берегу небольшой речушки Длубня, что чуть южнее впадало в Вислу. Рядом был лес, и в нем вполне можно было укрыться. Берон думал о том, как выманить ляхов из города. Штурмовать стены не хотелось, а просто разрушать город, тем более. Нужно попытаться выманить войско из Кракова и дать бой за пределами стен. Непростая задача. Зачем выходить из города и лишать себя защиты стен? Он бы свой корпус вывел только в том случае, если бы имел значительный перевес в живой силе и артиллерии. Сейчас силы почти равны. У него 15 тысяч, а, со слов Любомирского, у Тарло около 12 тысяч человек. Ян Теодор, оторвавшись от карты, Карл Берон подозвал князя Любомирского: «Как думаешь, если мы часть нашего корпуса спрячем вот в этом леску, в том числе и большую часть артиллерии, а вы со своими людьми, и частью наших, из небольших пушек обстреляете стену и отступите, погонятся торловцы эти за вами?» «Зачем? Зачем погониться? Нет, зачем прятаться? Чтобы погнались, чего не ясно. Тяжело с поляками. Конечно, погоняться. Да, даже если просто встать у стены и предложить выйти на битву, то они выйдут», — развел руками воевода без города. «Зачем? А по кругу пошли». Берон пошкребал затылок, сняв кепку. Он бы не вышел. А ведь гонор и в самом деле может подвигнуть ляхов на это безумие. «Сделаем, как я предложил. Часть кавалерии, драгун, в основном, и крупнокалиберную артиллерию спрячем в лесу. Вы своих людей и наших казаков выстроите на восточном берегу речушки и несколько раз пальнете по крепостной стене, а как они начнут из города выходить, отступайте к лесу. Мы, как только вы уйдете с берега, обстреляем его шрап. Гранатами обстреляем и ударим по ним с двух сторон. Вы с юго-востока, а мы с северо-востока». Генерал Берон нарисовал пальцем на карте две линии. «А если они не выйдут из города?» — Подбородков мотнул в сторону Кракова князь Вишневецкий. «Тогда будем действовать по вашему варианту. Обстреляем стену и проделаем в ней пролом, а потом ввяжемся в уличные бои. Ох, не хотелось бы. Тарло выйдет. Он лихой рубака, ему влезть в сечу за счастье», — успокоил скептиков воевода. «Значит, так и поступим. С Богом!» Карл перекрестился. Глава 18. Событие 48. Главный закон истории изобретений. Изобретение приходит в процессе работы. Один. Когда предаешься пагубному влиянию спешки, то нередко все получается с точностью да наоборот. На твоем пути возникают всякие препятствия, которые совершенно не предвидел. Словно судьба, провидение, бог, инопланетяне и прочие сущности, нужно и подчеркнуть, решили тебе помешать, и чем сильнее ты рвешься вперед, тем эти инопланетяне, сговорившиеся с Богом, все более серьезные препятствия на твоем пути сооружают. Не зря люди кучу поговорок и пословиц про спешку придумали. Спешащая нога спотыкается. Делано наспех и сделано на смех. Прытко бегают, так часто падают. Да, много всяких. Брехт спешил в Дрезден. Надоело спать на кошме и в седле. Хотелось принять теплую ванну, лечь на накрахмаленную простыню. А, кстати, интересно, зачем раньше просто не крахмалили? В будущем, ну, в 21 веке, никому в голову просто не крахмалить не придет, а в последней четверти 20 века и рубахи, и простыни, и пододеяльники всякие крахмалили практически все жители СССР. Процесс ведь не быстрый и энергозатратный. Зачем это делали? Чтобы жестче простынь была, а это зачем? В общем, устал Брехт от этого похода, хотелось домой, и дел полно дома. Нужно вот сейчас только вспомнил соль йодировать. А значит, нужно добывать больше йода. Кроме производства из ламинарии Брехт другого способа не знал. И тот-то непростой. Там ведь получившуюся золу нужно серной кислотой обрабатывать. На те несколько сотен литров спиртового раствора, что нужно было для этого похода, золы нажгли и серной кислоты в Европе купили. Но если нужно йодировать соль для 20-миллионной станы, то это сколько нужно собрать этих водорослей и сколько нужно серной кислоты? Разорится Россия. Хотя, Иван Яковлевич прикрыл глаза, вспоминая надпись на пачке соли из будущего. Там был нечистый йод, это ведь неустойчивое соединение. Йод бы улетучился. Там соль была, калий йод или натрий йод. Ага, значит, серную кислоту не нужно. Ведь именно эти соли из золы полученные и обрабатывают серной кислотой для получения чистого йода, который потом идет на производство спиртового раствора. Там, между прочим, химики долго бились, прежде чем Цельсий не нашел способ получения этого раствора. Оказалось, что послезнание иногда не пользу приносит, а вредят. Иван Яковлевич ведь точно знал, что нужен спиртовой раствор йода. Сам ведь читал на этикетке на баночке с коричневым стеклом. Даже циферку вспомнил, 5%. А когда, потратив год и кучу денег на исследования, все химики России, наконец, получили чистый йод, то оказалось, что он в спирту не растворяется, вообще, ни одного процента. Другой бы смирился, но Брехт ведь точно знал, что это делали в будущем. Дал команду продолжать, и Андерс Цельсий, совсем не химик, а можно сказать, астроном, нашел способ. Потому, что не зашоренный был, как настоящие химики. Он на подсказку герцога Берна про раствор в спирте положил с пробором, и провел кучу всяких исследований без спирта и без чистого йода. В конце концов снова вернулся к спирту и чистому йоду, но уже с имеющимися знаниями. В результате у шведа получился следующий процесс. 20 частей неочищенного зольного остатка, калия-йодида, нужно растворить в 40 частях смеси воды и 95% спирта, поровну, и только потом всыпать 50 грамм йода, после чего довести объем раствора той же водно-спиртовой смесью до 1 литра. На этом приключения с йодом не закончились. Коричневое стекло тоже с первого раза не далось. Что зеленый цвет придает железо стеклу, Брехт знал, а что придает темно-коричневый. Прошлись по стеклодувам. Нет, Россия это не Мурана. Тут не все так благостно. Опять пришлось изобретать. Ломоносов вроде несколько позже именно этим и занимался, но сейчас его нет под рукой. Опять полгода бились, нашли, чуть слабовато окрашенные, но все же коричневые бутыльки получили. Оказалось, что коричневый цвет придает стеклу то же самое железо, но в виде сульфидов, то есть, то самое золото дураков или пирит. Самое интересное ему на совместной пьянке по поводу получения стекла коричневого Андерс Цельсий высказал: «А ведь теперь, ваше высочество, мы цветное стекло лучше муранского делать можем. Нужно опытное производство налаживать, витражи делать и всякие вазы. А чего там Ломоносов изобрел? Цветную смальту. Что это? Это стекловидное покрытие на фаянсе или фарфоре. Задуматься надо, где этот Ломоносов? Шутка. Брехт его еще год назад нашел в славяно-греко-латинской академии в Москве и отправил учиться в Дрезден в университет, и двух денщиков к нему приставил двухметровых. Пить и курить не давать, на дуэли драться не давать. Если кто его вызовет на дуэль, обязаны измордовать этого забияку до полусмерти. Убьете, так еще лучше. Вот вам письмо к Августу Сильному. За убийство в данном случае при предоставлении этого письма вас там не тронут, а я 100 рублей премии выпишу. Ни один волос с головы Ломоносова упасть не должен. Денег ему не давать, гардероб и пропитание на вас. За вами еще из тайной канцелярии человек будет присматривать, увидит кого из вас курящим или пьющим и пристрелит сразу, даже фамилии не спросив. Если же Ломоносов на вас полезет, то можете аккуратно побить, связать и подержать связанным, пока не охолонет. А можно других послать, выпучил глаза сержант Семеновец, назначенный Брехтом старшим. Можно, но вас тогда в Охотск отправим и всю семью. Выбирайте, Охотск или красавец Дрезден. Так что скоро увидится с будущим академиком. Он точно сейчас в Дрездене и нормально учится. Разведчик в Дрездене от тайной канцелярии раз в 2-3 месяца отчет подробный с дипломатической почтой присылает. А с тороплением чего? Ну, все, как всегда. Во Вроцлаве опять заметня, очередной воевода решил русским бой дать. Брехт, уже мысленно разгуливающий по картинной галерее столицы Саксонии, дал команду, узнав про препятствие очередное, найти и привести к нему гайдамака главного. Надоело, довели, псякрёвы и прочие пся. Геноцид польского дворянства нужен, не получится по-другому. Событие 49-е. Не знаю, что пить, водку или спирт. Что вы посоветуете? Сам не знаю, все такое вкусное. Как думаешь, если водку до минус 40 заморозить, то в ней чего, градусов совсем не будет. Тебе какая разница, ты же ее пить все равно не сможешь. Я ее грызть буду. Барон Иван Иванович Астерман, старший брат российского премьер-министра и по совместительству управляющий герцогством Козель, во всем был не согласен с герцогом Бероном. Прямо хотелось вопить ему, через половину Европы, чтобы этот самодур и недоучившийся студент услышал его. Так нельзя вести дела. Всем известно, что казна государства пополняется от налогов и пошлин торговых. Нет других способов. А что сделал почти 3 года назад герцог Берон? А он профан, взял, да и отменил все налоги на 2 года с вновь открываемых мастерских, лавочек, магазинов, шахт, со всего почти, что налоги платила, и пошлину на вывозимые из герцогства товары обнулил. Иван Иванович четко знал, что произойдет дальше. Все чехи и немцы, проживающие в герцогстве Козель, закроют старые предприятия и откроют под новой вывеской те же самые, но налогов платить не будут. А еще все производимое в герцогстве станут вывозить в соседние герцогства, раз пошлин нет и начнется голод у самих. И вот прошло почти 3 года. Да, все его предчувствия оправдались. Товары и даже частично продукты исчезли, и все предприятия позакрывались. Доходы герцогства падали на глазах. Уже нечем стало платить судьям и прочим городским служащим. Иван Яковлевич даже написал письмо недоучке этому с просьбой не дурить и вернуть все на круги своя, как вдруг ситуация начала меняться. Пришлось письмо убрать в ящик конторки. Открылись все прежние лавки и магазины, и в них появились товары и продукты, а еще, как грибы, начали расти новые предприятия и мастерские, десятками в месяц. Из соседних городов Священной Римской империи немецкой нации потянулись мастера и хозяева мастерских, чтобы открыть в Козеле свое дело. За год население города удвоилось, а за 3 года выросло в 10 почти раз. Из 15-тысячного городка Козель превратился в огромный город, который занял половину герцогства, и население его по подсчетам городского совета приближалось к 140 тысячам. Пришлось депутатам противоположный вопрос решать не, как не допустить вывоз товаров и продуктов из герцогства, а как организовать расширение дорог и увеличение таможенников, чтобы не создавать заторы на дорогах и у таможни. В Козель приехали богатые люди, и им нужно было строить в городе и дома для себя, и мастерские, и магазины. За этими богатеями ринулись строители со всех соседних земель, за ними. Понятно все, рыба ищет, где глубже. Следующим указом герцога Берна стало создание ДНД. Каждый гражданин герцогства Козель должен раз в неделю с оружием в руках контролировать порядок на улицах города с 8 вечера до 8 утра. Даже один раз пропустивший дежурство обкладывался штрафом в 10 талеров. За 2 пропуска гражданство у козельца аннулировалось, и человек должен был в течение месяца распродать все имущество и уехать. Таких за 3 года оказалось всего 5 человек. Да и то повинное и крупное пожертвование в фонд благоустройства города вернуло всем гражданство. Добровольные народные дружины не просто вальяжной походкой дефилировали по улицам, лузгая семечки и подмигивая проходившим девицам. Они посещали проблемные места и наводили там порядок. В частности, поставляли клиентов платному вытрезвителю. Сейчас, через 2 года после создания ДНД, Остерман понимал, что Берон не конченый придурок, есть в нем зачатки разума. Преступность в герцогстве равнялась нулю. По ночам воры не выходили на промысел, так как по городу ходили злые и вооруженные граждане, которым не давали спать. Они реагировали на малейший шорох в кустах и попавшимся ночным разбойникам или воришкам в лучшем случае ломали все конечности, что разрешалось уставом ДНД, в худшем человека заковывали в кандалы, привязывали на длинную цепь на определенной части улицы, и он должен быть пожизненно за 3 миски еды в день поддерживать на ней идеальный порядок. Уже через 1,5 года в Козеле не осталось ни грабителей, ни воров, ни нищих, которые также были запрещены Бероном. Нищих тоже приковывали и заставляли наводить порядок. Мгновенно все юродивые и калеки выздоравливали. И нищие, и преступники всех мастей подались благоразумно в соседние города. А теперь и вытрезвители стали гораздо меньше доходу городу приносить. Пьянство до нуля не скатилось, но ушло в подполье. Пьяницы теперь распивали спиртное по подвалам домов своих, так как дружинники из ДНД имели право зайти к неблагонадежному товарищу в дом и проверить его состояние, и даже из дома увезти в вытрезвитель. А там такие цены на обслуживание, что попавший туда один раз второй не сильно стремится. Так еще и общественные работы по чистке городских туалетов. Через год после начала операции ДНД, Берон прислал новый указ, мол, богатый гражданин вместо участия личного в ночном патруле может нанять гвардейца на 2 года гренадерского роста за границами герцогства и взять его на полное содержание на это время. Так приличное количество самых богатых граждан Козеля поступило. Теперь в распоряжении городского совета появилось 2 сотни бесплатных милиционеров, вооруженных дубовыми, ужасного вида, дубинами. Их свели в роту национальной гвардии и поставили начальником у этих дуболомов сержантов-преображенцев, которые занимались с ними боевой подготовкой. Сами преображенцы находились в постоянной ротации. Срок службы в герцогстве равнялся 1,5 года, потом на смену присылали другую роту из этого же полка. И Иван Иванович замечал, как они менялись, и внешне, исчезли парики и косы, появилась новая удобная форма, так и внутренне, эти не курили и не шлялись по кабакам, они не задирали местных, спокойно несли службу, тренировались сами и тренировали дуболомов. Город построил 4 казармы теплых на 50 человек и 5 домов для офицеров. Все это выстроили квадратом и обнесли забором. Остерман изредка навещал офицеров и наблюдал, как день ото дня городок преображенцев благоустраивается и хорошеет. Появилась баня для офицеров, потом для каждого плутонга. Замостили камнем дорожки, посадили каштаны и вишни по периметру, покрасили казармы и дома офицеров в разные цвета, построили, как ее назвал Берон, спортивную площадку. Прямо самому хотелось жить в таком городке. И вот теперь этот приказ младшего брата взять преображенцев и национальную гвардию, а также нанять желающих сходить в Мекленбургское герцогство, в город Шверин, и объяснить местным, что по старшинству власть переходит к принцессе Анне Леопольдовне. Иван Иванович приказ выполнил. На всех информационных тумбах очередное нововведение по указу Берна. Появились листовки о наборе добровольцев для похода на Шверин, а через час уже бурлил весь огромный город. Люди выстраивались в огромные очереди на пунктах регистрации, а городской совет и совет предпринимателей герцогства объявил сбор средств на ополчение и национальную гвардию, чтобы козельцы ни в чем не нуждались в дороге. А под окнами ратуши какой-то активист стал в жестяной, горящей на солнце начищенной медью, рупор призывать собираться всем миром и навалять этим немцам, чтобы они знали, как наших русских государей не признавать. Кстати, насчет наших русских. Берон 2 года назад прислал указ об обязательном изучении русского языка в половине школ города и в университете, недавно открывшемся. Остерман тогда хмыкнул, да кому тут нужен русский, и кто его будет преподавать. И опять ошибся Иван Иванович. Оказалось, что все продумано у Берна. В Козель прибыли выпускники Московской и Киевской славяно-греко-латинских академий, которые и немецкий знали, и русский, и еще несколько языков, а граждане герцогства захотели учить детей именно в тех школах, где преподают русский. В прошлом году туда конкурс был 5 человек на место. Сейчас уже русский язык преподают во всех 10 муниципальных и церковных школах герцогства. И началось строительство еще 5. Богатеющие на глазах жители Козела хотели видеть своих детей грамотными, а то, что герцог у них русский и им так хорошо живется, говорило о том, что русский их детям просто необходим. И еще одно следствие из этого закона на глазах сейчас строилось. Количество русских и вообще православных в герцогстве все увеличилось, и к той небольшой часовне, что построили преображенцы, добавилась еще одна, построенная русскими купцами, а сейчас городской совет принял решение выделить деньги на строительство большого православного храма святых Петра и Павла. Вечером глава городского совета Герр Бергман принес барону Остерману списки записавшихся добровольцев на вразумление шверинцев. Иван Иванович принял толстую стопку листов и неверяще поинтересовался. Сколько? 6500 человек без малого. Да это армия целая. Как такую прокормить в дороге? Так еще 200 преображенцев и 200 дуболомов. Это 7000 человек, через кучу границ. Пошлем вперед квартирмейстеров и каптенармусов, а также дипломатов и настоятелей церквей. Идет сбор средств, горожане несут и несут деньги. Кроме того, городской банк выделил 10 тысяч талеров на обмундирование ополчения. Мы покажем этим неблагодарным свиньям, как обижать наших принцесс. Ну, да есть у герцога Берна выражение: русские своих не бросают, козельцы своих тоже. Обрадовался Иоганн Бергман, толстенький человечек с лысиной в полголовы. Козельцы, узнав, что в России запрещены парики, приняли на городском совете такой же закон. Выступаем через неделю, господин барон. Осталось только нанять хорошего генерала. Глава 19. Событие 50-е. Мир – это палка о двух концах, а перемирие – это перепалка. Истинный миротворец всегда за мирные переговоры, но только после уничтожения всех очагов противодействия. Адмирал Сиверс на приеме в ратуше Данцига ходил в сопровождении 2 молодых мичманцов. Опасался, естественно, тут нет друзей, да даже просто нейтральных не лишку. Все враги России, что поляки, что немцы, вернее, не так, они потенциальные враги, пока Россия им ничего не сделала, но очень опасаются и те, и другие, что сделает, лишит всех вольностей, лишит самостоятельности и присоединит вольный, практически, город Гданьск к Польше уже как обычный польский город или к Пруссии, а то и вообще к Курляндии, например, или прямо к России. А что им дают те вольности? Могли бы члены городского совета назвать много пунктов, но главным всегда и везде будут деньги. Все остальное мишура. И кто бы ни стал после этой войны владеть городом, он обязательно запустит руку в закрома, повысит налоги, национализирует, конфискует. Найдет кучу способов обобрать древний богатый ганзейский город. Нет давно Ганзейского союза, больше 50 лет прошло со времен последнего съезда, но ганзейцы есть, вот они ходят по залу в ратуше, переговариваются, собираются небольшими группками, перешептываясь. Такое ощущение создается, будто находишься среди змей и все они шипят, готовые броситься на тебя. На польском шипящем шипят и на немецком, не сильно для того приспособленном, тоже умудряются шипеть. Город сдался почти без боя. Даже с самой высокой точки церкви Девы Марии, Мариинский, второй, между прочим, по величине в Европе, после Кёльнского собора, иначе называемый еще костелом Святой Марии или базиликой Вознесения Пресвятой Девы Марии, с высоты 78 метров, не было видно битвы между русским и французским флотом, но зашедшие потом в порт неповрежденными все русские корабли и 6 захваченных в плен французских и без лицезрения битвы отчетливо говорили, и чем морское сражение закончилось, и насколько русский флот сильнее французского, на который так надеялись власть имущие в Данциге или Гданьске. Комендант Данцига, генерал-майор фон Штейнфлихт подошел к, держащемуся чуть в стороне от местных, русскому адмиралу и, взяв под локоть, попытался отвести от офицеров морских, но те, выполняя полученный приказ, сделали шаг за парочкой. Раздосадованный генерал зыркнул на них, но эффект это произвело обратный. Мичманы еще шаг дружно сделали. «Ваше высокопревосходительство, нам нужно переговорить насчет выкупа некоторых пленных и контрибуций. Скажите этим юношам, чтобы отошли», — на немецком тут говорили все. Долго еще до французской революции и массовой эмиграции дворян из Франции, которая и сделает лягушачий язык модным и общеевропейским. «Так, говорите, у меня от них нет секретов, я настаиваю», — вытянулся во весь рост комендант. Похож он был на кису Воробьянинова из фильма «Гайдая», только парик делал сухого и тощего даже немца менее похожим на скелет, а рост был приличным, под 1,80 м. Со стороны выглядело комично, скелет навис над колобком. «Хаэм, Самойлов, отойдите в сторону, секреты секретничать будем. 50 тысяч вам лично, адмирал, если вы снизите контрибуцию с 1 000 000 талеров до 500 000. И еще шляхтичи, которых арестовал генерал Ланшеф Ласси, хотят заплатить выкуп, по 10 тысяч талеров». Президент адмиралтейств коллегии Петр Иванович Сиверс о знатных пленных уже думал. Тут в Данциге оказались самые высокопоставленные в Речи Посполитой вельможи. Ласси сдались под скорби великий коронный граф Франтишек Оссолинский, печатник Сираковский, сеймовый маршал Крачевский и еще с десяток руководителей Польши. Все они сейчас были перевезены на корабли, при этом чтобы избежать попытки бунта заключенных и отбить желание у шляхты попытаться их освободить, на корабль отправлялся только один вельможа со слугой. Если кто из поляков решится на освобождение этих господ, то ему придется захватить практически весь русский флот. 1000 человек, получается, пленников охраняет. Приказа от герцога Берна, как поступить с магнатами польскими, у адмирала не было. Можно и позволить выкупиться. Деньги лишними не бывает. Можно будет пару кораблей на такие 1000 построить и оснастить или купить у Англии. Вот только отпусти он их, и они сразу начнут создавать из прихвостней отряды и грабить сторонников Августа Саксонского и нападать на русские обозы. Дилемма. О снижении контрибуции не может и речи идти. Цифра озвучена герцогом Бероном. Я не имею никаких полномочий на ее корректировку. Четко, чтобы не возникли у собеседника ложные надежды, проговорил вице-адмирал. Что же касается выкупа, то я согласен, при одном условии. Все они уже свободными людьми, но в сопровождении наших драгун отправятся в Краков и принесут там присягу Августу Саксонскому, законно избранному королю Речи Посполитой. Я, а знаете, генерал, как холодно зимой в Березове, куда был генералиссимус князь Меншиков сослан, и цинга еще, заболел, простыл, наверное, и помер, очень далеко от дома. Ну, нет уже Лещинского, побили мы французишек, а придут, еще раз побьем. 200 шведов пленных, их тоже заставим ландтаг шведский выкупить или отправим в Охотск корабли строить. Бита ваша карта, хватит из себя цац строить, как любит герцог Берон выражаться. Признайте поражение, выплатите контрибуцию и выкуп, присягните новому королю и живите дальше долго и счастливо. На другой же чаше весов смерть от холода и голода в Сибири. Вы не моряк, но про цингу должны слышать. Зубы прямо падают в ложку, когда жиденький супчик хлебаешь. На самом деле положение русских было не столь благостным. Сил, если силы считать количеством войск, у поляков и Данцига совокупно было раза в полтора, а то и два больше. С суши город блокировал корпус генерал-ландшефа Петра Петровича Ласси, который для полной блокады города был разбит на 5 отрядов. Отряд генерал-лейтенанта князя Ивана Баритинского, генерал-лейтенанта Артемия Загрижского, отряд генерал-лейтенанта князя Григория Урусова, отряд генерал-майора Иоганна Любераса и еще один под командованием самого генерал-ландшефа Ласси. В сумме получалось 18092 человека. Ласси провел через Пруссию кратчайшим путем Новотроицкий, Драгунский, два и краткое Московский, Киевский, Тобольский, Ладожский, Нарвский, Архангелогородский, Углицкий, Троицкий и Новотроицкий пехотные полки, сербских гусар и казаков. Чуть позже подошли в обход Пруссии и теперь находились в мобильном резерве под командой полковника Юрия Лесли Оланецкие и Великолуцкие драгунские полки и донские казаки, всего 1289 человек. 7 драгунских полков, которые были выделены в корпус генерал-поручика Артемия Загрижского, стояли в 8 милях от города: Владимирский, Ингерманландский, Каргопольский, Рижский, Тверской, Пермский и Тобольский драгунские полки. Плюсом флот мог выделить пару тысяч человек для десанта. В то же время под общим командованием коменданта Данцига генерал-майора фон Штейнфлихта было почти 25 тысяч человек. 5 городских полков, 7800 городских милиционеров, 1300 гвардейских милиционеров, 2150 конных польских гвардейцев, 1200 драгун полка Манти, 200 шведских волонтеров, на самом деле шведских офицеров, присланных подготовить и организовать разрозненные отряды поляков. Кроме того, гарнизон Данцига мог рассчитывать на помощь со стороны многочисленных отрядов сторонников Лещинского, находившихся в этом районе. Например, у Каштеляна-Черского в Штаргарде, по данным ГРУ, сообщенных адмиралу, в распоряжении имелись 1100 драгун, 1000 регулярной пехоты и 6000 шляхты и товарищей. Да, войска эти оказались в сложном положении. Начни русские корабли бомбардировку города сотнями тяжелых орудий, и тут в живых никого не останется, а при попытке организованного выхода из города или бегства, ляхи наткнутся на обустроенные позиции корпуса Ласси с единорогами, пусть и менее многочисленными, но заряженными смертоносными шрапнельными гранатами. Но все эти умозаключения и математика не давали ответ на вопрос, а что теперь делать с 25 тысячами неразоруженных поляков и партизанами, рыскающими по округе? И ничего не говорил про это герцог Берон. Видимо, и сам не ожидал таких огромных сил в Данциге. Лучший способ был тот, который адмирал и предложил. Руководители всех этих войск, отрядов и банд присягнут новому королю и разойдутся. Партизанить продолжит, да и бог с ними. Это уже будет проблема Августа Саксонского. Пусть приводит своих саксонцев, пусть организует из преданной ему шляхты отряды, которые будут истреблять партизан и грабить уже их имения. Пусть вся Польша погрузится в междоусобицу. После окончания польской кампании России не будет до этого дела. Чем больше поляков падет в этой гражданской войне, тем спокойнее будет России. Хорошо, ваше высокопревосходительство, я переговорю с вашими пленниками, если вы обеспечите мне допуск к ним. Всенепременно. Событие 51. Основная тенденция полководца должна сводиться к тому, чтобы добиваться намеченного генерального сражения и дать его при такой обстановке и при таком соотношении сил, которые обещали бы решительную победу. Карл Филипп Готлиб фон Клаузевиц, а молодец полковник Полянский со своим, не так и давно созданным, ГРУ. Не прошло и 3 часов, как Брехту доложили, что на их пути к Вроцлаву стоит неприятельская армия. Как прибыли разведчики, как доложили, что и на самом деле не ополчение какое там повоевать с москалями решило, так Брехт и закручинился. Сначала думал опять партизаны какие, отнюдь. Там расположились 5 коронных полков, драгунские Станислава и пехотные, старой гвардии, принца, Флиманла, гвардии Примасовой. Плюсом, есть сколько-то, но не меньше 1000, шляхтичи с подпанками всякими. Итого, не менее 10000 человек, и они двигаются на Познань, чтобы дать бой клятым москалям. Ну, пусть порадуются, Те сами к ним пришли. Сейчас эта дивизия встречная устраивается на ночевку в нескольких селах в 5 верстах южнее. Брехт карту, пусть и корявую, рассмотрел, с дозорными и разведчиками переговорил и решил, что не будет он на ляхов нападать ночью. Пусть выспится, позавтракают и сами выйдут на москалей, к которым стремятся. Силы почти равны. Корпус лейб-гвардии таял на глазах. То туда Плутонг отправить надо, то сюда, то в Познане гарнизон для ограбления оставь. Плюс курьера их же в одиночку не пошлешь с важным донесением. Всегда приходилось охрану им организовывать. Раненых и заболевших тоже прилично набралось. Их домой отправили частично, опять под охраной, а частично в Познане оставили, там госпиталь организовали. В результате, из 16 тысяч лейб-гвардейцев, что вышли из Риги, у него теперь осталось чуть больше 12 тысяч. Хорошо, хоть убыль народа не коснулась артиллерии. Заболевшие были и у бомбардиров, но ключевые фигуры, то есть наводчики и командиры расчетов, целы, а таскать круглые и катать квадратные, и дураки могут. Иван Алексеевич, что там с разведкой, не вернулись. Не знаю местности, как битву можно спланировать. Нет, еще, давайте я сам скатаюсь. Я те скатаюсь, подполковник. Ждем. Разведчики, посланные с целью обнаружить Бородинское поле, вернулись ни с чем. Впереди сплошные леса и только перед самыми теми деревушками, что заняли на ночлег ляхи, есть крестьянские поля и покосы по берегу небольшой речки без названия. На карте не написано. Местные как-то называют, должно быть, Говнинка там, или река Ивань. Есть такая в Новгородской волости, Вобля тоже красиво звучит, это рядом с Москвой несет свои воды мутные. Плохо. Я думал поставить все пушки в ряд, зарядить картечными гранатами и жахнуть по походным колоннам неприятельским. Так, Иван Яковлевич, протянул к нему руки Салтыков, типа, тупой же ты каблук, мы же верстах в 5 раньше такое поле и проезжали. А ведь точно, молодец, Иван Алексеевич, нормальные герои всегда идут назад. Зря Иван Яковлевич радовался, когда утром полки вернулись назад по дороге на Познань, Брехт уже час крутился по предложенному Салтыковым месту для битвы, и плевался. Когда вчера проезжали мимо, то это в глаза не бросилось, вроде как кусты росли, а оказалось, что тут приличный такой старый овраг по диагонали эту поляну пересекает. Он зарос травой и кустарником, так что и не видно. Но не видно, не значит, что нет. Наступать по этому полю устроенными рядами, на что надеялся стратег Хренов, ляхи не смогут. Упрутся в овраг и опять выстроятся в колонну. Ну, обстреляет он голову колонны, ну убьет и ранит несколько десятков, да пусть даже сотню человек, а остальные силы отойдут назад и закрепятся на опушке леса. И что дальше? Выковыривать их по одному из-за стволов огромных дубов, а они стрелять по тебе станут. Иван Яковлевич попытался вспомнить, что там еще заднее. Нет, там не было поляны больших полей. Пересекали небольшую речку вброд, но там полно кустарника на обоих берегах. Повздыхав, Брехт стал понимать Кутузова. Вот, оказывается, почему тот от границы до самой Москвы отступал. Это он искал нормальное поле для драки. Ближе Бородинского не нашлось. А еще Дмитрий Донской, аж до Куликова поля перся через всю страну. Тоже большой поляны ближе не было. Но, нет, Брехт не такой великий полководец. Да и надоело ему воевать, домой хочется. Все, Ваня, зови командиров полков. Мы принимаем бой. Полковники и генералы, выслушав пламенную речь герцога Берна, разве что у виска пальцами крутить не начали. Интересно, а откуда этот жест взялся? Вот сейчас же его нет. Еще раз, для самых умных, кавалергарды, Брехт начертил карандашом на составленном им на скорую руку плане этой поляны и прилежащего к ней леса толстую черту, спешиваются и, вот так, обходит по лесу эту поляну, ведя коней в поводу. Вам нужно выйти на дорогу в версте южнее, скорее всего, там будет хвост колонны. Вам нужно ударить по нему. Ляхи должны понять, что они окружены. Чем больше шума, тем лучше. Кричите «Ура!», стреляйте из пистолетов. Даже разрешаю им за использовать. Достаньте ручные гранаты и метните их при появлении поляков. Будут сдаваться, берите в плен. Нет, продолжайте наступление. Так, преображенцы. Брехт повернулся к старшему Салтыкову. Вы прячетесь во враг и сидите там как мыши. Если все не влезете, то давки не устраивайте. У вас час примерно, чтобы занять позиции. Те, кто не поместился, присоединяются к измайловцам. Про них потом, ваша задача, Семен Андреевич, как только прекратится артиллерийский огонь, выскочите за врага и открыть огонь из штуцеров и пистолетов во фланг полякам. Как разрядите оружие, примыкайте штыки и атакуйте. Тот же приказ: сдаются, берите в плен, продолжают сопротивление, бейте не жалея. Теперь измайловцы. Брехт повернулся к брату: Густав, вы по другую сторону поляны располагайтесь. Начинайте стрелять вместе с началом артиллерийского огня и прекращайте вместе с ним. И ложитесь на землю. В это время начнет стрелять Преображенский полк. Как он ударит в штыки, вы выскакиваете из леса и тоже со штыками наперевес бегом направляетесь к дороге. При этом ура кричать обязательно, чтобы преображенцы стрелять из пистолей не надумали. Раз кто-то кричит ура, то стрелять нельзя. Оба двое сами уясните и до каждого солдата доведите. Ну, а мы с Георгиевским и Семеновским полком выскакиваем конно и оружно из леса на дорогу и гоним ляхов хоть до самого Вроцлава. В этой операции главное, друг друга не перестрелять. Все, занимайте места, время идет, меньше часа до подхода шляхты. Глава 20, событие 52. Что мне одна женщина, сказал евнух, мне нужен гарем. Ежелец, если Тора не идет к Магомету, Магомед идет в гарем. Геннадий Малкин был в Марокко султан. Ничего этого не знал контр-адмирал Ульрих Кристиан, Юрий Данилович, если по-русски, Вильстер, сын русского вице-адмирала и бывшего пирата Даниэля Якоба Вильстера. Он, естественно, в Лиссабоне поспрашивал, как там в Мазагане с продуктами, с водой, с ценами, естественно, ну и с безопасностью. Про цены и продукты разводили руками, дорого. А куда деваться? Вода тоже дорогая. Там собирают дождевую воду. Есть полуподземная камера с отверстием в потолке и там хранят в засушливые периоды дождевую воду. Ходят водоносы и продают. Но если нужно для 6 кораблей и 1000 почти человек, то это нужно к коменданту крепости и нужно указание короля нашего Жуана Великодушного, объяснили адмиралу в порту Лиссабона моряки. Да, и не лезьте в арабскую часть, что за стенами крепости, в порту и на западе, за бычьими воротами. Там у мавров вам нечего делать, подтверждая ранее полученную информацию, добавляли другие. Проблема с марокканцами, решил узнать о будущем русском порте Вильстеру одного из капитанов, пригласив его в портовый кабак, из дверей которого умопомрачительно пахло чем-то мясным. Все они дикари и разбойники. Слышали же про берберийских пиратов. Это они и есть. И от того, что сейчас берберы ходят по земле, они плавают на своих галерах, ничего не меняет. Будет возможность, ограбит и захватит, а потом утащит вглубь страны и продадут в рабство. А пираты? Есть и пираты, но на 6 кораблей, естественно, не нападут. А вот на небольшое одинокое судно напасть могут вполне. Капитан Мигил подозвал чернявого и кучерявого юношу, шныряющего в зале, и приказал принести бутылку лучшего портвейна для его русского гостя. А султан, Абдалла бен Исмаил, сам не видел, да и не появится он в Мазагане, а вот слухами о нем земля полнится. Говорят, что у него 500 наложниц в гареме и больше 1000 детей. Даже говорят 1200, 1000. Зажмурился адмирал, попытавшись представить себе 1000 детей, может и больше. А что, 500 наложниц? У нас в Санкт-Петербурге есть морская академия, отхлебывая маленькими глоточками портвейн, очень и очень приличный, сообщил португальцу адмирал. И у нас есть, махнул рукой португальский капитан, чуть не сбросив миску с какими-то овощами на пол со стола, еле успел ее Юрий Данилович поймать. Рад за вас. Так вот, мне преподавал математику сам Леонтий Магницкий. И что, 500 наложниц и всего 1000 детей? Мигил опять лапы расшиперил, на этот раз чуть не сбросив кувшин с вином. Давай разделим 1200 на 365. Ну, 4 года и готово. Странные у вас преподаватели. Так-то 9 месяцев из 12 женщина будет беременна. Вот как? Ну, да, а пусть. 4 умножим еще на 4. 16 лет. Мог успеть. У тебя, капитан, есть жена, конечно, и 3 детей, и 2 еще померли. И каждый раз, как ты возляжешь с женой, у нее ребенок рождается. Нет, ХМ, странную математику преподают в вашей странной академии. Лучше бы астролябию изучали. И на астролябию времени хватает. А плевать мне на математику. У султана Мулая Исмаила Абдаллаха 500 наложниц и 1200 детей. Схватился за шпагу португальский капитан, опрокинув со стола кружку с портвейном. Не успел Вильстер среагировать. Все, все, уважаемый Мигил, не буду спорить. Интересные люди эти португальцы. Этот схватился за шпагу, когда русский адмирал не поверил в мужскую силу их врага. Так вот, ничего этого адмирал Вильстер не знал, и Брехт не знал. Однако, ученые из университета в Вене провели специальное исследование. Они к данной ситуации применили метод компьютерного симулирования. Используя разные параметры, австрийцы создали несколько моделей. Несмотря на то, что историки указывали на наличие у султана гарема из 1500 наложниц, ученые полагают, что регулярно правитель имел близость только с 65-110 женщинами. Согласно компьютерной модели, чтобы за 32 года зачать 1200 детей, Исмаилу пришлось вступать в интимные отношения ежедневно. Новый ребенок, согласно подсчетам венских подвижников, появлялся на свет в гареме султана каждые 3 недели. Русские корабли за неделю добрались при довольно слабом, хоть и попутном ветре до Мизогона через 5 дней и, встав на якоря вблизи порта, выслали на берег вельбот с представителем короля, капитаном графом Луишем Альваресом де Тавора, чтобы комендант крепости не начал палить из пушек, когда русские корабли попытаются причалить. Как-никак, совладельцы теперь приплыли. Мог и бабахнуть ведь. Корабли с Андреевским флагом здесь еще не появлялись. Крепость была серьезной. Прямо на берегу построили португальские строители пятилучевую звезду с высотой стен метров 8 и шириной чуть не столько же. По стене смело на тройке ехать можно. И та сторона стены, внутренняя, еще на метр с чем-то возвышалась над дорогой. И везде бойницы с пушками приличного калибра и со стороны моря, и со стороны порта, и дальше по всему периметру. Сажений 150 в длину и около того в ширину. Взять такую крепость с моря невозможно, а с суши она еще и рвом отделена, в которой запущена морская вода. Все это рассматривал в подзорную трубу адмирал Вильстер, дожидаясь возвращения вельбота с посланником короля. Северо-западный ветерок приятно охлаждал лицо, и пока в сказке и страшилке про африканскую жару, про то, что даже яйца без огня можно в песке приготовить, не верилось молодому адмиралу. Ожидание затянулось. Только под самый вечер, когда солнце уже коснулось горизонта и готово было нырнуть в океан, показался алый парус вельбота. На покраске некоторых парусов на кораблях и вельботов в красно-коричневый цвет настоял герцог Берон. Это, как опознавание свой, чужой. Если раскидает вас по океану, то чтобы сразу видно было, что идущий к вам корабль не пират и не враг, а свой. И тем более на вельботах, чтобы с суши на вас какие умники не напали. Покрасили, и паруса получились некрасивые, темные, но сейчас уже немного выцвели на солнце и, ну, не совсем, но красными стали, даже алыми, избавившись от коричневы. Ну, что там, граф, почему так долго? Бросился к забравшемуся по штормтрапу маленькому толстенькому человечку Вильстер. Смотрелся граф де Тавора ужасно. Через все лицо у него шел шрам, и при этом кончик носа был отрублен. С французами, говорит, воевал. Ох, это все граф Гутьерре Фернандес, комендант крепости. Он решил дать бал в честь вашего прибытия и задержал меня, пока в крепости шли приготовления. Все расспрашивал про русских. Ничего же мы про вас, диких варваров из Татарии, не знаем. С этим страшилищем Вильстер почти подружился, и они обменивались изредка шутками. Граф обзывал русских дикими варварами, а адмирал португальцев свиная отбивная, и специально вместо португальского абригада говорил «грациас», чем и правда на некоторое время выводил де Тавора из себя. «Я не испанец, я португис», — вопил толстячок и хватался шуточно за шпагу. «Бал, а что, бал, это хорошо, а то господа офицеры мхом обрастут, так когда можно будет сходить на берег, завтра с утра на корабли пришлют лоцманов, тут непростое дно, легко сесть на мель». Событие 53. Пиво к обеду в меру бери, пей понемногу, литра по 3. Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать. Ваше превосходительство, ваше превосходительство. Кто-то усиленно тряс адмирала Вильстера за плечо. Юрий Данилович, просыпайтесь. Беда у нас, ваше превосходительство. Семен, что, что такое? Ох, голова, в висках бухало. Вильстер оторвал голову от огромной подушки. Взгляд уперся в белую пятку. Бывает. В смысле, пятки не только черными от грязи бывают. Бывают, вот, и белыми. Но тут не задача. Тут наоборот. Не ноги белые, а пятки черные, а пятки белые, а ноги черные. Ладно, не черные, шоколадные. Ничего так себе ноги. Только чего это они напротив его лица лежат? Ух, ты, дальше за ногами была. Да, чего там, прелестная голая жопа была. И вот ведь парадокс, тоже шоколадная. На попку данная конструкция выпуклая и даже на вид упругая не тянула. Приличная была попка. Ух, ты, Юрий Данилович, Беда у нас, что за люди, мешают получать эстетическое удовольствие. Семен, какого черта? Норвежец был болен и зол. Юрий Данилович, люди пропали с Митау. Протянул адмиралу портки боцман Евстафьев, он же ординарец Вильстера, Семеныч. Да, еще и Семен, эдакий монстр. Он был ростом чуть больше 1,5 метра и ровно столько же в плечах имел. Квадрат, гроза всех юнг и прочих коков. Люди, голова плохо соображала пока. Последние 2 фужера портвейна с графиней и ее дочкой на брудершафт были лишними. А вот спрашивается, почему тут не графинюшка Амалия лежит, а негритянка Голожовая. Хотя, фигурка, да, люди, 4, 3 плотника и ирландец из новых. Опять оторвал норвежца от полушарий коричневых боцман. Семен, давай венца сначала принеси и умываться, и настоя того из ивовой коры, что герцог Берон передал. Потом ирландские плотники. Хорошо, ваше превосходительство, только вы уж побыстрее, с вечера пропали. Иди уже, Юрий Данилович огляделся. На монашескую келью эта комната походила, голые побеленные мелом стены, кровать широкая в углу и небольшой столик рядом. А, ну и табурет длинный такой, как атаманка, но деревянный. Скамья, окно закрыто было, видимо, шторами из белой, на простынь похожей тряпки, но сейчас Семен их раскрыл, уходя, и солнце вливалось в окошко, высвечивая все ту же шоколадную задницу. Вот интересно, он же помнил, что сбежал с бала с дочерью графа, как там его, Фернандо, нет, Фернандес, точно, с дочерью графа Фернандеса Амалией, а проснулся с негрой. Это как понимать, когда подменили? Ты кто? Адмирал шлепнул ладонью по шоколадным полушариям. Ух, смачно вышло. Негра взвизгнула, вскочила на колени и испуганно сжалась, круглыми большими черными глазами глядя на Юрия Даниловича. «Кто ты, фея?» «Мария, я пойду, господин», она прикрылась ладошками. «Так себе получилось, прикрывать нужно 3 места, а ладошки у девушки оказалось всего 2, не комплект».